После всего происшедшего со мною, я не могу считать себя мнительным или пугливым. Но мне стало крепко не по себе. Интуитивно, как чувствуют невидимые во тьме предметы летучие мыши, я прощупал внутренность саркофага. Мне почудилось медленное, затаённое дыхание и едва слышный шорох под крышкой. Или это нашёптывал мрак, клубящийся в неосвещённых углах подвала? Где-то за каменным гробом пряталась Белоснежка. Искать белую крысу в темной комнате проще, чем черную кошку. И вскоре я отловил беглянку в складках черного занавеса. Она была загнана и тяжело дышала. Я так и не посмел повернуться спиной к саркофагу и, словно почтительный жрец, пятясь, покинул подвал.